Глава 84. Испытание брони. Все-таки угодить в поколение, вынужденное расплачиваться за трусость прошлого и разворачивать в нужное русло вектор будущего, не сахар. Тяжело это для психики и, наверное, для ребер. Вот, например, как прикажете сохранять спокойствие, когда виртуальный дисплей в глазнице сигнализирует о том, что вас взяла на прицел шестиствольная пушка «Вулкан». Сколько там джоулей, эргов, каждый дрявящий воздух пули, так еще умножим на скорострельность. По наземным целям 1000 снарядов в минуту. Ладно, мы не физики, нам не до теорий. Что будет, когда эти 100-граммовые в покое пули начнут тыкаться в хваленый фуллерит? Неужели правда высвобожденную пороховым подрывом энергию можно снова перегнать в статику брони? Как выразился Шикарев, антиэнтропийные процессы на его. Но никакой формулой, хоть ты ее разжуй и перевари по ложечке, не доказать правдивость волшебства. Как можно понять, что в зависимости от мощности удара мегаобъекта, там, в микромире, молекулы шары высших фуллеренов переходят в новый режим и преобразуют импульс столкновения во вращение? То есть, вроде бы они всегда и крутятся, кстати, достаточно быстро, более 10 тысяч оборотов в секунду, но от удара пули сразу множество слоев тысячеслойки перескакивают в следующий статичный для них режим кружения. Еще 10 или сколько там тысяч оборотов в секунду дополнительно. Что еще более странно, при следующем попадании состояние фуллеренов может поменяться как в сторону еще большего ускорения, так и в сторону уменьшения оборотистости. То есть энергия рассасывается на скачки туда-сюда почти с одинаковой вероятностью. Налицо прямо-таки вечный двигатель. То есть дубась с пулемета в упор, а эти самые фуллерены только прыг-скок отсюда туда по шкале своих заданных природой ступеней вращения. Одновременно с этим кружатся вроде бы и не все, а какие-то из миллионов слоев. Наоборот, этой энергетической подпиткой выбрасываются в крайне маловероятное состояние полной статики. То бишь, когда молекулы не наматывают кругаля, а крепко вцепляются в соседей и создают прочнейшую спайку, что похлеще алмаза будет. Но поскольку состояние сие почти невероятно, то заканчивается оно так же быстро. Однако слоев в экзоскелете миллион. А поэтому какие-то из них постоянно находятся в режиме жесткой цепки. И нельзя это понять и в это поверить, а можно только почувствовать. А потому лучший способ – практика, прямой психотренинг. Не зря Епифанович палил тогда в панцирь с мизерной дистанции. Когда от 9-миллиметрового калибра не лопнули и даже не заныли ребра, волшебство сразу стало каким-то убедительным. Но все-таки совсем нежелательно стоять под обстрелом столбом. Есть некоторые «но». Вечный двигатель все же имеет ограничения. Во-первых, он все-таки не вечен. От частых фазовых сдвигов часть фуллерита может потерять структуру и перестроиться в простую кубическую молекулярную решетку. Еще хуже, что фуллерит испаряется, причем не только от скачков внутренних состояний, но даже от простого солнечного света. Может, кроме всего прочего, разведчику-диверсанту требуется носить с собой зонтик? Однако нет времени думать о всяческих глупостях. По отряду уже колотит недобрая старая колотушка – шестиствольный вулкан.